и здесь опять же в выигрыше тот, кто себя в руках держит. А посему советую тебе местью дело не решать. На Курцевиче ты, безусловно, можешь зуб иметь, но разве ж одна она девка на свете? Багун, словно не заглобе, а муки собственной отвечая, отозвался голосом более на рыдание, чем на людскую речь похожим. «Одна она, Зазуля, одна на свете!» «Ать хоть бы и так, все равно дело пустое, если она другому кукует!» «Справедливо сказано, что сердце вольнопер, под какими захочет знаменами, под такими и служит!» «Прими опять же во внимание, что девка-то голубой крови, ведь Курцевичи, говорят, от князей свой род ведут. Высок терем-то!» «Черта мне в ваших теремах, в ваших родословных, в ваших пергаментах!» Тут атаман со всею силою ударил по сабельной рукоять. «Вот он мой род, вот мое право и пергамент. Вот он, мой сват и дружка. О, Иуды! О, вражья кровь проклятая! Хорош вам был казак, друг и брат был, в Крым ходить, добро турецкое брать, добычей делиться. Эй, голубили, сынком звали, девку обещали, а на чье вышло? Явился шляхтич, лях балованный, и сразу казака, сынка и друга позабыли, душу вырвали, сердце вырвали. Другому доня будет, а ты себе землю кусай. Ты, казачья, терпи, терпи!» Голос атамана дрогнул, он стиснул зубы и стал колотить кулаками в широкую грудь, да так, что из нее, как из-под земли, гул послышался. На минуту наступило молчание. Багун тяжело дышал. Боль и гнев раздирали дикую, не знающую удержу душу казака. Заглоба ждал, когда он утомится и успокоится. «Что ж ты собираешься делать, юнак горемычный? Как действовать станешь?» «Как казак, по-казацки. Представляю, что будет. Ладно, хватит об этом. Одно скажу тебе. Там земля Вишневецких и Лубны близко. Писал пан Скшетузский княгине этой, чтобы она в Лубны с девкой уехала. А это значит, что они под защитой княжеской, а князь лев свирепый. И хан тоже лев, а я ему в пасть влазил и пожаром в глаза светил. Ты, бедовая голова, князю, что ли, войну объявить хочешь? Хмель и на гетманов пошел. Что мне, ваш князь?» Пан Заглоба забеспокоился еще более. «Фу, дьявольщина! Так это ж мятежом пахнет. Вооруженная сила, похищение девицы и мятеж — это ж палач, виселица и веревка. Шестернею этой можно заехать, если недалеко, то высоко. Курцевичи тоже защищаться будут? А еще? Или мне погибель, или им? Вот я душу сгубив за них, за Курцевичей. Они мне были братья, а старая княгиня матерью, которой я в глаза как пес глядел. А как Василя татары схватили, так кто в Крым пошел? Кто его отбил? Я. Любил я их и служил им как раб, потому думал, девчину ту выслужу. А они меня зато продали, продали меня, як раба, на злую долю и на несчастье. Выгнали прочь. Добро. И пойду. Только сперва поклонюся за хлеб, за соль, которые у них ел. По-казацки отплачу, потому как свою дорогу знаю. И куда пойдешь, если с князем задерешься? К хмелю в войско? Ежели бы они мне девку отдали, стал бы я вам, ляхам, брат, стал бы друг, сабля ваша, душа ваша заклятая, ваш пес. Взял бы своих молодцев, еще бы других с Украины кликнул, та и на хмеля, и на кровных братьев запорожцев пошел да копытами потоптал их. А потребовал бы за это что-нибудь? Нет. Вот взял бы девчину и за Днепр подался, на Божью степь, на дикие луга, на тихие воды, и мне б того довольно было. А сейчас... Сейчас ты сбесился. Атаман, ничего не ответив, стегнул нагайкой коня и помчался вперед, а пан Заглоба стал раздумывать над тем, в какие неприятности впутался. Было ясно, что Багун собирался на Курцевичей напасть, за обиду отомстить и увести девушку силой. И в этом предприятии пан Заглоба оказывался с ним заодно. На Украине такое случалось часто и частенько сходило с рук. Правда, если насильник не был шляхтичем, дело осложнялось и становилось небезопасным. Зато привести в исполнение приговор казаку бывало труднее. Где его искать и ловить? Совершив преступление, сбегал он в дикие степи, куда не достигала рука человеческая, так что его только и видели. А когда начиналась война, когда нападали татары, преступник объявлялся, ибо закон в это время спал. Так мог уйти от ответа и Багун. Однако пану Заглобе никак не следовало помогать ему делом и брать на себя таким образом равную часть вины. Он бы не стал содействовать в любом случае, хоть Багун и был ему приятелем. Шляхтичу Заглобе не пристало вступать с казаком в сговор против шляхты, особенно еще и потому, что пана Скшетузского он знал лично и пил с ним. Пан Заглоба был баламут и первейший, но смутьянство его имело границы. Гулять по чигиринским корчмам с Багуном и прочими казацкими старшинами, особенно за их деньги, это пожалуйста. Ввиду грозящего бунта с этими людьми стоило водить дружбу. Однако пан Заглоба о своей шкуре, хоть местами и попорченной, беспокоился весьма и весьма, а тут вдруг оказывается, что из-за приятельства своего он влип в грязное дело, ибо яснее ясного было, что если Багун похитит девушку, невесту княжеского поручика и любимца, то задерется с князем, а значит, не останется ему ничего другого, как сбежать к Хмельницкому и примкнуть к смуте. На такое решение в умозаключениях своих налагал пан Заглоба безусловное насчет своей особы вето, ибо присоединяться ради прекрасных глаз Багуна к мятежу намерений не имел, да и князя к тому же боялся, как огня. «Тьфу ты!» — бормотал он. «Дьяволу я хвоста крутил, а он теперь башку мне открутит. Разрази гром этого атамана с девичьим ликом и татарской рукою! Вот я и приехал на свадьбу, чистая собачья свадьба, истинный бог! Провались же они, все курцевичи со своими барышнями! Мне что за дело до них? Мне это смуты уже не надобны! Одному сбылось, другому не удалось. И за что? Я, что ли, жениться хочу? Пускай дьявол женится, мне-то что? Мне-то зачем лезть в это дело? С Багуном пойду, Вишневецкий шкуру с меня сдерет. Уйду от Багуна, холопы меня прибьют. Да и сам он не побрезгует. Распоследнее дело с хамами водиться. По делам же мне. Лучше уж конем быть, который подо мною, чем Заглобой. В шуты я казацкие попал, при сорвиголове кормился, и поэтому меня справедливо на обе стороны выпарют. Размышляя так, пан Заглоба весьма вспотел и вовсе впал в дурное расположение духа. Зной стоял невыносимый. Давно не ходивший под седлом конь бежал тяжело, к тому же седок был человеком корпулентным. Господи Боже! Чего бы он сейчас не дал, чтобы сидеть в холодке на постоялом дворе с кружкой холодного пива, чтобы не мотаться по жаре, мчась выжженной степью.